потоп. Еврейское слово «мабул», как и греческое «катаклисмос», означает все уничтожающее разлитие вод, и в Библии относится только к единственному случаю, совершившемуся в дни Ноя, о котором апостол Петр написал: «Тогдашний мир погиб, был потоплен водою». 2 Петра 3:6. Обратим внимание на свидетельство Библии об этом переломном мировой истории событии. Предупреждение. Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Читаем у пророка Амоса в 3 главе 7 стихе. Прежде чем навести на землю все уничтожающий потоп, Бог сказал Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с лица земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех пресмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе. И будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, 6 глава, с 13 по 22 стихи. Ной не рассуждал, не просил пояснений, как и почему, а покорно делал то, что Бог ему сказал. К этому древнему рассказу в Новом Завете читаем такие дополнения. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Но верующий человек не может оставаться равнодушным к несчастной судьбе своих ближних. Будут ли его слушать или не будут, он обязательно будет стараться предупреждать о грозящей опасности. Апостол Петр написал, что Бог сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2:5. А допотопных людей тот же апостол Петр назвал непокорными, ожидавшими их долготерпению Божию, во дни Ноя, во время строения ковчега. Ной строил ковчег громадных и неслыханных на то время размеров и объяснял людям, зачем он это делает. Многие оставались равнодушными, это в лучшем случае. А в худшем были и такие, что насмехались над стариком, считали его ненормальным. Ною тогда было больше 500 лет. В Коране, в священной книге мусульман, несколько раз говорится о праведном Ное. В главе 7, называемой «Преграды», Бог говорит: «Некогда мы посылали Ноя к народу его. Он сказал: народ мой, поклоняйтесь Богу. Кроме его у вас нет другого Бога. Истинно, я боюсь наказания вам в великий день». Старейшины в народе его сказали: «Мы действительно видим, что ты в заблуждении». Он сказал: «Народ мой, я не в заблуждении, но я посланник от Господа миров. я передаю вам то, с чем послал меня Господь Бог мой, и даю совет вам. От Бога я знаю то, чего не знаете вы. Неужели вам удивительно, что к вам от Господа вашего приходит учение через человека и среди вас, для того, чтобы он учил вас, и чтобы вы были богобоязливы, и, может быть, будете помилованы? Они почли его лжецом. Но мы спасли его и тех, которые были с ним в ковчеге. А тех, которые почли наши знамения ложью, мы потопили, потому что они были люди слепствующие. Стихи 57 по 62. Перевод Саблукова, Казань, 1907 года. Послушание. Многие думают, что Ной предупреждал людей и строил ковчег в продолжении 120 лет. Вполне возможно. Апостол Петр знал об этом лучше нас, и он не без основания назвал Ноя проповедником правды. Но всему приходит конец. Наступил час, когда сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя от всякой земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей. И истреблю все существующее, что я создал, с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. Бытие, 7 глава, 1 по 6 стихи. 7 дней – достаточный срок, чтобы семья Ноя, все животные и птицы могли войти в ковчег и занять приготовленные для них места. Скептик может возразить: если люди не захотели послушаться Ноя и не пошли к нему в ковчег, то как же разные животные осмелились пойти туда? Еще далеко не все известно нам о жизни животных. Напомню лишь всем известные факты. Кошки в большинстве случаев перед смертью уходят из дома, в котором живут. Моряки уверяют, что крысы и мыши заблаговременно уходят с корабля, которому суждено утонуть. Во время лесного пожара медведи, волки, лисицы, дикие козы, зайцы и другие вместе убегают от огня. Во время песчаной бури в пустынях Африки прячутся в пещеру, если такая вблизи окажется, разные звери и друг друга не трогают. Ною было заповедано заготовить только нужной пищи для себя и животных. А о том, чтобы соответственное число и нужные для сохранения потомства животные вошли в ковчег, позаботился Бог, как написано: «И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие, мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Придирчивые могут заметить маленькое расхождение. Ною было заповедано: из всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. А о вошедших в ковчег сказано, что вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти. Расхождение сглаживается очень легко и просто. Чистых вошло не по семи пар, а по семи. Одно для предстоящего жертвоприношения, а 6 — 3 пары. Но к чистым, то есть к таким, какие приносили жертву, овцам, козам и коровам, принадлежало так мало, что их не выделялось, а отмечено лишь главное и общее, что от всякой плоти вошло по паре, мужеский и женский пол. Переживания. 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Здесь указаны не один, а три источника губительного наводнения, а именно. Первый. Источники великой бездны, то есть океанские воды. Вероятно, началось всеобщее передвижение пластов земли, отчего в океанах могли подниматься и появляться новые острова, а на суше могли опускаться некоторые горы. Такая пертурбация производила страшные передвижения воды. Второе. Окна небесные отверзлись. Слова «окна небесные», еврейский «аровод хашамаим», в книге пророка Малахии 2.10 переведены как «отверстия небесные». В новых английских переводах стоят более понятные слова «шлюзы небесные», то есть те запоры, какие удерживали верхние воды, отделенные твердью во второй день творения от наземных вод. Некоторые ученые предполагают, что в допотопное время Земля была окружена толстым облачным покровом, как до сего времени окружена планета Венера, и что под этим покровом на всей Земле была одинаковая температура, как это имеем в теплицах, потому на полюсах, северном и южном, росли тропические леса, от которых теперь там имеется каменный уголь. Возможно, так оно и было. Но в день потопа шлюзы небесные открылись, и окружавшие землю воды хлынули на землю. Интересно, что в церковно-славянском переводе стоит не окна небесные, а хляби небесные, то есть затворы небесные. «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Мы не можем себе представить, что тогда творилось. Но ковчег Ноев был построен по Божьему плану и спас находящихся в нем. Аминь.